После стольких томительных дней, когда все взгляды были прикованы к диску алой звезды, зрелище произошедшего на ней взрыва принесло долгожданную развязку. На краю блуждающей планеты набух оранжево-красный огненный шар. «Но почему только один?» – воскликнул Флар, разочарованный тем, что планета не разлетелась вдребезги. «Они слились из-за расстояния», — пояснил Айвас. «И все же зрелище впечатляет», — пробормотал Робинтон. «Значит, все три взрыва произошли одновременно?» — спросил Фондарел. «Похоже, что так», — согласился компьютер. «Отличная работа, Айвас», — просиял Фондарел, которого, очевидно, не мучили никакие сомнения. «Ты придумал на редкость удачные крепежные конструкции». «И к тому же целесообразные», — вставил Драм, не в силах отказать себе в удовольствии подразнить главного кузнеца. «Все же странно», — проговорил Пимур, обращаясь больше к Дженсис, чем ко всем остальным. «Вкалываешь, как проклятый, чтобы добиться своего, и вдруг раз — и все кончено». Все волнения, разочарования, бессонные ночи — все позади. Он щелкнул пальцами. Все закончилось одним взрывом, пусть мощным и впечатляющим. Спрашивается, куда теперь девать время, которого у нас такая нескончаемая уйма? «Тебе, как орфисту», — строго сказал Робинтон, указывая пальцем на своего подмастерья. «Теперь придется как следует объяснить смысл содеянного всем тем, кто так и не понял, что наше свершение не изменит путь нитей до конца текущего прохождения». К удивлению Лайтела, Робинтона не особо расстроила пришедшая от Джексона весть. Похоже, он ожидал подобных недоразумений. «Минолли уже сложила одну балладу», — продолжал главный орфист. «В ней есть припев, который должен вдолбить в голову каждому. Это прохождение последнее. Когда оно закончится, Перн навсегда избавится от нитей». «Это точно, Айвас?» – осведомился Пьемур. «Абсолютно. Хотя, разумеется, необходимо понимать, что алая звезда не может сразу резко изменить орбиту», – заметил Айвас. «И весь процесс продлится еще несколько десятилетий». «Десятилетие?» – воскликнул пораженный Флар. «Естественно, если учесть размеры объекта, который вы пытались сдвинуть, и масштаб нашей Солнечной системы», – рассудительно произнес Фондарел, – «нечего ждать мгновенных сдвигов. Ведь даже на то, чтобы обратить все в хаос, тоже нужно время. Пройдет несколько десятилетий, и изменения будут отчетливо видны». «Будь уверен, предводитель», — таким авторитетным тоном подтвердил Айвас, что беспокойство Флара несколько улеглось. «Жаль, что с нами нет Джексона и Шары», — заметила Леса, слегка раздраженная их отсутствием. «Так я и знала, что Рут переутомится из-за участия во второй экспедиции». «Любовь моя, Джексон сам знает, как ему поступать», — возразил Флар, которого забавляло, что Леса по-прежнему относится к лорду Руатанскому с ворчливой заботой. «Осталось выполнить еще одну небольшую задачу», — сказала Айвас, «причем рекомендуется поручить ее меньшим драконам». «Да? И что же это?» Флар и Леса слишком хорошо сознавали, что коричневые, голубые и зеленые всадники огорчены тем, что для них в проекте не нашлось места. Все веры Перна на деле представляли бронзовые и лишь немногие драконы других цветов, хотя было очевидно, что все желающие просто не смогли бы уместиться вдоль металлических стержней, да и скафандров для всех всадников не хватило бы. «Предстоит решить вопрос с Буэнос-Айресом и Бахрейном». «А что с ними?» – спросил Флар. У Фондарела же вырвался возглас, свидетельствующий, что он уже понял проблему. «Данные орбитального положения двух меньших кораблей показывают, что частота необходимых корректировок постоянно возрастает. Для них требуется все большая мощность, и расчеты показывают, что в ближайшие десятилетия орбиты двух кораблей достигнут критического положения. На Якогаме, разумеется, достаточно топлива, чтобы она могла поддерживать устойчивую орбиту, и это судно следует сохранять как можно дольше, поскольку его телескоп используется для наблюдений алой звезды. Однако остальные придется переместить. «Переместить?» – переспросил Флар. «Но куда?» «Незначительное изменение скорости выведет их с орбиты, и они благополучно исчезнут в космосе, где в конце концов их захватит гравитация центрального светила», – с горечью докончил за него Фондарелл. «Они сгорят?» – спросил Лайтл. «Достойный конец для столь славных кораблей», – пробормотал Робинтон. «Почему ты не говорил об этом раньше?» – осведомился Флар. «У нас были более срочные задачи», – ответил Айваз. «Но и эту нужно выполнить, причем лучше раньше, чем позже, пока орбиты кораблей еще не достигли критических значений, а навыки, полученные твоими всадниками, все еще свежи. Это должно благоприятно сказаться на настроениях Вейра», – заметила Леса. «Мы не учли возможных осложнений». «Что же нам предстоит сделать?» – спросил Флар. «Как я уже сказал, драконы должны изменить направление движения двух кораблей, подтолкнув их, то есть переместив через промежуток на новое место. На корпусах кораблей есть много выступов, за которые драконы смогут уцепиться. Судя по успешному маневру с двигателями, вашим более мелким драконам эта задача вполне по силам». «Значит, ты в них больше не сомневаешься?» – усмехнулся Флар. «Никоим образом, предводитель. И какое время на это отводится?» «Лучше всего, если мы приступим в ближайшие недели. Никакой опасности пока нет, но было бы предпочтительно завершить операцию, пока ни драконы, ни всадники не потеряли форму». «Полагаю, эта новость всех обрадует», – одобрительно кивнул Флар. «Ты сам назначишь время?» «Да, после того, как посоветуюсь с остальными предводителями». Настроение Флара резко улучшилось, как только он узнал об очередном проекте. После того, как двигатели перебросили на алую звезду, сражения с нитями несколько утратили свою остроту. «А по-моему, с нашей стороны неблагодарно обречь корабли на огненную гибель», – пробормотала Леса. «Это преступление – выбросить столько ценных материалов», – вторил ей Фондарелл. «Причем сразу», – добавил Пимур. «Не забывай, Пимур, что обломки кораблей, проникнув в атмосферу Перна, будут представлять смертельную опасность», – напомнила Айваз. «Так я сообщу тебе, когда мы примем решение», – сказала Айваз Уфлар. Довольно скоро для большинства собравшихся в тот день в рубке Якогамы наблюдение за огненной шапкой взрыва потеряло прелесть новизны. Прошло совсем немного времени, и пока драмы всадники из Восточного Вейра готовились переправить последних посетителей обратно на посадочную площадку, Пимур с Фондареллом перевели систему жизнеобеспечения на минимальный режим. «Хорошо, что хоть Якогаму удастся сохранить», – сказал Пимур. «Я успел привязаться к старушке». Он ласково провел рукой по краю пульта. «Да, она хорошо и долго послужила», – глубоко вздохнув, промолвил Робинтон. «Почему бы тебе, Пимур, не сочинить про нее балладу?» – предложила Дженсис. «А знаешь, об этом стоит подумать». Он последним покинул рубку и выключил свет.